решили убить, потому что мы верим, что Россия воскреснет, что Москва Третий Рим. И на русскую землю ополчились звери, но Россию и веру мы не предадим. Россия, вставай, мы русские, мы победим. Россия, вставай, с нами Бог, Москва, Третий Рим. Возвращаются все, и князья, и иконы, калавраты, Столыпин нынче в нашем строю. Все послания старцев, все святые заводы говорят: поднимайтесь, Русь на самом краю. Россия, Россия, вставай, с нами Бог, Москва, Третий Рим. С нами Дмитрий Донской и Андрей Первозванный, с нами Минин, Пожарский и царь Николай. Пусть трепещет вся нечисть и мир окаянный на священную битву. Россия, вставай! Россия, вставай! Мы русские, мы победим! Россия, вставай! С нами Бог, Москва, Третий Рим! Россия, вставай!